Отлично. Этого она никак не ожидала. Я? Вы смотрите свысока и совершенно без причины. Вы говорите глупости. Отпустите меня. Нет, я говорю правду, сказал он, не отпуская ее. Я бы мог напялить на себя костюм тройку. Мог бы сделать заказ из французского меню. Я бы мог, если на то пошло, позвонить губернатору этого распрекрасного штата и немедленно заполучить приглашение к нему на обед для нас обоих. Но я не собираюсь делать этого. Эленор вздохнула и посмотрела на Бена, который глупо улыбался ей, качая лысой головой. О чем это он? Бен откупорил новую банку, сделал добрый глоток и тыльной стороной ладони вытер губы. «О том, что вы ведете себя как сноб, Элли!» Она скрипнула зубами. «Лично я почему-то этого не заметила». Бентон медленно повернул голову и теперь, обернувшись, смотрел прямо на нее. «Так вы даже и не знали об этом?» «Не знала и знать не хочу». «Вы ведь об этом помалкивали?» «А да я уже сказал, что я высокомерна». «Ага». «И что я не знала об этом». «Вот именно», — она вздохнула. «Принимая во внимание ваше состояние, я готова выслушать вас. По отношению к кому я высокомерна?» «По отношению ко мне». «Ах, к вам». Эленор покачала головой и сняла тяжелую ладонь со своей руки. «Что же? Вот теперь разговор окончен. Счастливо попивать пивка. Примите наилучшее пожелание. Спокойной ночи». Она вышла в холл, поднялась по ступенькам. Плечи болели. День был долгим. Наверху лестницы она остановилась и взглянула вниз. В квадрате света, образованная кухонной дверью, она могла лишь увидеть ноги в джинсах, закутанные в теплый мех мирно спящего сэр-бернара. Ноги не шевелились. А еще она увидела, что один из бентвундовских стульев прислонен к стене в глубине кухни, задние ножки вытащены из гнезд и лежат на полу. Проклятье, ну и уволень! Она должна была знать, что это могло случиться. Если ножки треснули... Она осеклась, скорчила гримасу, пожала плечами, стараясь заглушить боль. Вообще-то, ее не должны уже касаться подобные проблемы. Пусть эта деревенщина делает со стульями, что хочет. Они принадлежат ему. Чувствуя себя ужасно, она развернулась, стащила туфли и потихоньку прокралась в темную прихожую. Порыв проявить собственную независимость угас. Теперь она чувствовала себя усталой, больной, старой и потерянной. «Ладно, Эленор Райт, прими все это должным образом», — велела она себе. Завтра снова придется начинать все сначала, так что быстренько прими душ, пока есть возможность, и исчезни из виду. Бросив одежду на кровать, она вспомнила, что у нее все еще куртка Бена. О, он даже не заметил. Она вернет ее завтра. В ванной она пустила душ и, пока вода нагревалась, почистила зубы. Водопроводная система была старой, и для того, чтобы на третьем этаже появилась горячая вода, надо было подождать. Зубная щетка Джули все еще стояла на раковине, и она убрала ее в ящик. Моргая слезящимися глазами, она повесила на перекладину сухие полотенца и встала под душ. Это было здорово. И именно в тот момент, когда ее мускулы начали расслабляться, а нервы успокаиваться, ее словно током ударило. Она вдруг поняла, какого рода снобизм они имели в виду. И хуже того, Она поняла, что, вероятно, они правы. Проклятье! Вся эта бессмыслица насчет костюма тройки, французского языка и обеда у губернатора. Неужели ее поведение было таким очевидно высокомерным? Действительно, она же сама назвала его ковбоем на тракторе. Она, которая гордилась своей открытостью, доброжелательностью и честностью, оказалась скрытной, легкомысленной, заносчивой идиоткой по отношению к человеку, в руках которого было ее будущее. И ее поведение было таким вызывающим и глупым, что никто с ним мириться не станет. Все удовольствие от душа пропало. Эленор выключила воду, вышла, энергично вытерлась, натянула теплую фланелевую викторианскую ночную рубашку, украшенную оборками и собранную на шею, и поверх всего надела банный халат. Посмотрев в зеркало, она решила, что выглядит словно плохо перетянутый диванный валик. Повесив влажное полотенце и банную шапочку на крючок, она провела уставшими пальцами по спутанным волосам и посмотрела на себя в запотевшее зеркало над раковиной. Зрелище радости не вызывало. На вершине диванного валика располагалось лицо 50-летней дамы, на котором отразился не только каждый год, но еще и сверх того. Большое спасибо тебе, зеркало. Погасив свет, она вышла из теплой сырой ванной в холодный холл, поежилась и, шаркая, направилась к своей комнате. На полпути она остановилась. Медленно, немного покачиваясь, вверх по лестнице двигалась фигура в голубых джинсах в сопровождении заспанного сен-бернара с поникшим хвостом. Однако хвост завилял, стоило собаке увидеть Элли. Бентон с трудом добрался до лестничной площадки и искоса взглянул на нее. «Господи!» — сказал он, нарочито небрежным, произнося слова. «Вы кто? Рождественское привидение?» Она не удостоила его ответа и резко спросила, «Что вы сделали с Беном?» Бонфорд прищурился, словно смотрел на нее через тоннель. «Ничего не сделал с Беном. Бен сам справился. Он устроился на этой проклятой кушетке, как вы велели. А теперь уж будьте добры, и скажите, где моя комната? Вам направо». Он повернул налево. Эленор издала недовольное шипение и, взяв его за руку, аккуратно развернула. Бентон сказал: «О, спасибо». Он наклонился вперед и двинулся, словно локомотив, стараясь добраться до своей кровати. Эленор уже была готова захлопать в ладоши, но радость моментально угасла, потому что он развернулся и обрушился на кровать, словно каменный монумент. Он завалился на спину, на смятую после прошедшей ночи постель, прямо в тяжелых ботинках, невзирая на изящно вышитое покрывало Джулии. Эленор замерла. Ее ожидание было вознаграждено громким храпом. Чарли вспрыгнул на свободную сторону кровати, печально посмотрел на нее и закрыл глаза. Она поджала губы, покачала головой и издала долгий отчаянный вздох. «Что бы их всех черт побрал!» Подойдя к кровати, она указала пальцем на собаку и сурово приказала: «Вон!» Собака открыла один глаз. Эленор повторила приказ, наградив пса шлепком. На этот раз он вздохнул, решив, что деваться ему некуда, и послушался, покорно потрусив в сторону холла. Затем Эленор, громко сопя и пыхтя, стянула с ног Бентона тяжелые ботинки, бросила их на пол. Со смачным шлепком они шмякнулись с другой стороны кровати. Раздался довольный голос: «Спасибо, мадам!» А теперь не могли бы вы переместиться севернее?» Эленор скрипнула зубами. «Нет», — холодно ответила она, — «не могла бы. Единственное, до чего мне есть дело, так это до красивого покрывала Джулии, которая погибла бы из-за ваших проклятых ботинок». Развернувшись, она уверенно направилась к двери. Тот же голос сказал ей вслед: «А что это за штука на середине потолка?» Она снова развернулась и увидела на фоне залитого лунным светом окна его руку, указывающую вверх. Картины костлявых летучих мышей и волосатых пауков померкли. Она испытала такое облегчение, что почти вежливо ответила: «Лепная розетка». «О, почти такая же была на потолке моей спальни на Тургеневской даче. Я говорил, что жил на Тургеневской даче. Это просто фантастическое место. Все набито французской мебелью. Все стены увешаны живописью. Мой хозяин был полковником во время Второй мировой войны, так что я счел невежливым поинтересоваться у него, откуда он все это взял. Как вы думаете, я прав? Я собираюсь поохотиться вместе с ними через 2 недели. Из посольства пришлют за мной. Но сейчас, милашка, уходите, я неважно себя чувствую». «Я убью его», — подумала она, хлопнув дверью и шаркая через холл. «Джулия, прости, я очень тебя люблю, но я хочу убить этого человека. Я знаю, что сделаю так». В благодатном покое ее собственной темной спальни она стянула халат, подошла к окну и на мгновение застыла, опершись о подоконник. Она смотрела на улицу и старалась успокоиться. За окном раскинулась настоящая ночь, Дня всех святых. Шелест сосен долетал до ее ушей, внушая неясную тревогу. Ветки трепетали и раскачивались под порывами ветра, становясь то черными, то серыми, когда стремительные облака то открывали, то прятали высокую луну. Старый потрепанный гараж вполне подходил на роль домика ведьм, и она вздрагивала, когда дуновения ледяного воздуха проникали через оконную раму и овивали ее. «Ставни», — подумала она, стараясь размышлять спокойно, «их надо повесить чем раньше, тем лучше, иначе счет за побитое стекло будет астрономическим. Впрочем, счет будет не моим. Так что Бентону Бонфорду и предстоит вешать эти проклятые ставни», — подумала она злобно и отвернулась от окна.